Вычитав положенные молитвы, отец Георгий обернулся к прихожанам. Люди стояли неподвижно, кто-то склонив голову, кто-то не мигая, глядя на священника. Тот, медленно и четко выговаривая слова, обратился к ним. «Се чада, Христос невидимо предстоит, приемля исповедание ваше». Он любил этих людей, многие из которых из раза в раз приходили к обедне и стали ему почти родными. Он знал беды и радости каждого из них. Безошибочно он предугадывал, что каждый из них принес на исповедь. А потому прежде, нежели человек склонял голову под его епитрахиль, батюшка обличал кающегося грешника в его проступках, не успевал тут еще и рта раскрыть, вразумлял, утешал, советовал. Есть тонкое искусство разбудить уснувшую совесть, побудить человека вслед за осознанием греха к неослабному труду по исправлению души, приведению жизни в соответствие с заповедями Божьими. Отец Георгий владел этим искусством в совершенстве. На его исповеди нередки были слезы, и плакали люди не от обиды или отчаяния. Это были слезы очищения, слезы радости от чувства прощения грехов, от ощущения близости Бога. Батюшка внимательно выслушивал кающегося, не торопя и не перебивая, а затем произносил слово, которым одним можно было выразить все сказанное. Его эпитемии не были строгими. Он полагал, что в каждом оступившемся, но нашедшем в себе силы повиниться, уже свершилось наказание, то, которое привело его на исповедь. Для человека, привычного к исповеди, он находил слово, способное лишить его самоуспокоенности. С особой любовью исповедовал детей. «Нет грехов», — рапортует бывало стриженный отрок. «А горох крал?» «Крал», — растерянно повторяет мальчишка и выглядывает из-под епитрахили с выражением недоумения на лице. «Впредь не воруй. Лучше спроси, тебе и так дадут». Идя на дух, исповедники отделялись от толпы, кланялись народу. «Простите меня, грешного!» и подходили к аналою с крестом и Евангелием. Батюшка склонял к нему голову. На клиросе тем временем нараспев читали акафист «Покрову». С чувством облегчения отходили один за одним с исповеди после прочтения разрешительной молитвы и присоединялись к слушающим акафист. Иногда сквозь чтение прорывалось громкое исповедание какой-нибудь глухой старухи, которая ко всему в придачу еще и оживленно жестикулировала. На престольный день причащалось обычно человек 150. Исповедь затянулась, но миряне послушно дожидались начала обедни. «Скажи мне, а коли побежит этот поп, мы можем стрелять?» «Чтоб не сбежал, думаю, можем». «Так, может, пусть он побежит, а мы его и шлепнем». «Как это пусть побежит?» «Ну, вроде как он попытается скрыться, а мы...» «Ты чего это удумал?» «Посуди сам, раз он враг. Что мы будем с ним возиться? К стенке его и все дела. А нельзя так, то при попытке к бегству...» «Нет уж, пусть его народный суд судит. Пусть каталашки в шее покормит. Там ему бороденку стригут, макушку побреют, научат трудиться на благо Родины. А то привык, мироед, к подношениям. Рук поди, не намозолил. Все ему подай да принеси. Разъелся паразит брюхатый, поди как баба на сносях». «Так ты не видел его?» «Когда б я его видел? Да они все одинаковые». «А как, если не узнаем, который поп?» «Ну ты загнул, попа да не узнать, у него крест на пузе». «И все-таки ты смог бы попа пристрелить?» «А мне все один черт, Что поп, что буржуй, что сволочь белогвардейская. У меня к ним, к контрам, нет пощады. Было их время, а теперь моя власть. Властью его мне данную прощаю и разрешаю ти, чадо, все грехи твоя во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Священник накрыл епитрахилью голову последнего исповедника и наложил крестное знамение. Этим последним был Пономарь. Он был одет уже в стихарь. Старинный дар неких благодетелей из дорогой листовой парчи. Его торжественное одеяние было уже изрядно поношено. Но крест на спине, вышитые золотом спереди на плечах крылья, горели огнем и выглядели будто новые. Это было любимое облачение покойного отца диакона. Теперь, кроме Пономаря, его надеть было некому. Отец Георгий вошел в алтарь и встал у престола. Перед глазами на аналое был раскрыт служебник с крупными буквами. Служил батюшка часто и литургию знал наизусть, но книга неизменно лежала перед ним как гарант его безошибочного служения. В алтаре было светло. Необычное в это время года солнце радовалось празднику, и сквозь решетчатые окна проникало во святая святых. В снопах солнечных лучей клубились завитки кадильного дыма. В наступившей тишине батюшка едва слышно читал «Царю Небесный», с воздетыми руками подняв глаза на Спасителя. Восстающий из гроба с хоругвью в руке Христос благословлял служителя пробитой десницей. Божественная литургия, которую в народе попросту называют обедней. Великое служение, свершаемое с привычной обыденностью. Тысячи священников по всей Руси православной ныне приготовили хлеб и вино, чтобы при содействии Духа Святаго притворить их в тело и кровь Христа, принести Господу бескровную жертву во спасение всех живых и мертвых. И здесь, в этом таинстве, Евхаристии, как бы невелика была роль священника, главным совершителем чуда является Бог. «Слава вышних Богу!» — творил молитву отец Георгий. Его наставник, пожилой архиерей, как-то говаривал ему: «Когда служишь литургию, делай это так и относись к служению так, будто это твоя последняя литургия. Здесь не должно быть привычки или только формы служения. Здесь надо гореть молитвою, а то так можно и обезьяну выдрессировать служить. Но только не будет это литургией, а сплошной театр, если не цирк. На то ты и поставлен у престола, чтобы литургисать с пламенную верою в сердце и этим пламенем зажигать сердца людей. Господи, устни мои отверзи, и уста мои возвестят хвалу Твою. Отец Георгий поднял с престола тяжелое, обложенное серебром с эмалями Евангелие, поставил его вертикально и склонил к нему голову. Холодный металл оклада коснулся лба. Замерло все вокруг. Воцарилась звенящая тишина. В эти несколько мгновений перед мысленным взором священника проносились лица людей с их распахнутыми душами, строгие лики святых на храмовых образах и почему-то Адамова голова, череп праотца со скрещенными костями из храмовой Голгофы. Казалось, время остановилось. Воспрянув от сиюминутного забытья, священник выпрямился, поднял двумя руками Евангелие и, начертав им крест поверх антиминса, громко возгласил: «Благословенно царство Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков! Аминь!» — протяжно отозвался клирос. Литургия началась. «Меня бабка в церковь водила в детстве, а потом случай один с ней приключился. Однажды во время службы кто-то пальтушку ее старую унес. Ну, украли, стало быть, пока она молилась. Она сильно тогда возмутилась, осерчала на это и перестала в церковь ходить. И меня не пускала. Из-за пальто? Да нет же! Она так не жадная была. Жили бедненько, но не жаловались. Если кому помочь, то не отказывала бабка. Милостыню всегда подаст. Ее возмутило то, что в церкви, где учат, не укради. Ее обокрали такие же, как она, богомольцы. У них это завсегда так. Учат одному, а как до дела, так другое. Видел я одного попа, который во время поста курочку жареную трескал. Я ему: «Как же это вы, дескать, поста не придерживаетесь?» А он мне: «Пусть постятся те, у кого денег нет». Да нет им веры. Дурят простой люд, а сами живут припеваючи. А те дурачье несознательные и радехоньки лбы в церкви разбивать. Погоди немного. Вот мы церкви скоро все закроем, попов всех ликвидируем, как паразитический класс. Наладим антирелигиозную агитацию, и тогда народ образумится. Не в царство небесное будет стремиться, а здесь, на земле, будет строить себе рай на основе всеобщего равенства и братства. С ними нам коммунизм не построить. Они так и будут нас тащить назад. Надо бы поскорее с ними разделаться. Только как бы это людям объяснить, что это для их блага? Для блага трудового народа мы всю эту нечисть выкорчевываем. Они-то к попам привыкли, еще и защищать бросятся. Прям так и бросятся. Надоели эти мироеды всем честным людям, хуже горькой редьки. Дай им волю, так они и сами их порвут. А старухи, что в церкви стоят, что с них толку, их не переделаешь. Ну, повоют, погомонят и стихнут. Может, прихвостни поповские найдутся. С такими разговор короткий, дуло в ноздрю и язык прикусят. Отзвучала мирная ектения. Запели антифоны, за ними паки и паки, и вот уже священник открыл царские врата. На вход с Евангелием запели блаженны. Пономарь зажег свечу на выносном подсвечнике. Оживился церковный люд. Кто-то крестился, кто-то кряхтя поднимался с лавки. Притихли особо говорливые. Дети вытянули худые шейки. Батюшка поднял тяжелое Евангелие на уровне лба и, не спеша обойдя вокруг престола, вынес святую книгу в драгоценном окладе через боковую дверь. Пономарь предшествовал ему со свечой, сгорбившись и шаркая ногами по солее. Поступь же священника была величава и торжественна. Этот короткий путь он всегда проходил с особым достоинством. Раньше ему не доводилось выносить Евангелие. Обычно на службе это дело диакона, но с тех пор, как его не стало, отцу Георгию пришлось переучиваться на новый лад, учиться совершать литургию в одиночку. И этот момент вынесения Евангелия ему особенно нравился. Остановившись против царских врат, батюшка прислонил книгу к левому плечу, благословил вход, а затем двумя руками высоко воздвиг Евангелие и, осенив им врата, возгласил: «Премудрость, прости!» Когда-то давно, когда отец Георгий был еще мальчиком Жоржем, родители приводили его в церковь, и он завороженно следил за службой. Он ждал этого момента, входа с Евангелием. Когда впервые отверзались царские врата, и процессия служителей шествовала из алтаря вдоль по солье, ему казалось, что они не касаются ногами пола, а плывут, несомы невидимыми ангельскими силами в сиянии золотых высверков. Высокий диакон чинно выступал с большим Евангелием. Жоре казалось, что окованное златом, оно должно быть очень тяжелым, но служитель нес его без видимых усилий, словно оно и вовсе было невесомым. И тогда мальчику представлялось, что нет и не может быть на земле выше служения и достойнее занятия для человека, чем вот так нести Слово Божие людям, как самую драгоценную святыню. Но жизнь его сложилась так, что в тот момент, когда юноша созрел для посвящения в сан, мир вокруг него пошатнулся, и ему долго еще пришлось смотреть на литургическое действо глазами мирянина. Он не смог закончить духовную семинарию и всему обучался самостоятельно, словно губка, впитывая непростую науку богослужения. Его наставниками стали отцы православной пустыни, единственного незакрытого еще монастыря. Сами простецы, они, между тем, совершали божественные службы, неукоснительно следуя древним уставам, не поддаваясь современным нововведениям, и так горели духом, что посрамляли образованнейших витий обезбожившегося века сего. К ним на все службы ходил юный Жорж, легко преодолевая 20 верст до пустыни. Многожды просил их юноша о монашеском постриге, но всякий раз отцы отшучивались, говоря: «Сейчас только вороны в черницах». Как сейчас уже понял он, его щадили, не спешили облачить его в одежды монашеские, а сами, тем не менее, один за одним восходили, каждый на свою Голгофу, пока, наконец, обитель совсем не опустела. Последний игумен, прежде нежели покинуть ее стены, прощался с паствой, а затем, призвав к себе Георгия, благословил его со словами: «Жаль мне тебя. Не сможешь ты в миру, чадо Божие, здесь, в соседнем уезде, на покое живет один владыка. Поезжай к нему, поживи рядом с ним, он на тебя посмотрит. Может, благословит он тебя на священнослужение». И бумажечку дал с адресом, а в бумажке деньги на дорогу. Так Жорж оказался в келье старца-епископа. Владыка служил дома, Жора помогал. В храм владыка по немощи своей выбирался редко, да и то все больше сидел в алтаре Покровской церкви. Когда арестовали покровского священника и встала угроза закрытия последнего в округе действующего храма, владыка не мог допустить прекращения молитвенной жизни в стенах любимой церкви. Тем более, что за годы гонений она стала прибежищем стольких верных чад православных. Возле нее поселялись, жили и молились монахини из соседней разоренной обители. Люди, которые жизни своей не мыслили без Бога, страждущие и обездоленные, наполняли стены единственной церкви так, что в праздники все желающие внутрь не вмещались и слушали обедню, припав к открытым дверям. Боясь преследования от новой власти, престарелые священники, ссылаясь на болезни и слабости, отказывались возглавить приход. Их ответные письма владыке были похожи одно на другое: «Имей мя отреченно». Ничего другого не оставалось, выбор пал на молодого келейника владыки. «А где он живет?» «Сказали, рядом в сторожке». «Один? Или попадья есть?» «Нет у него никого. С ним, по крайней мере, не живут. Не люблю я бабьего визгу. Прошлый раз мы попа брали в старом селе. Так там была полная хата ребятни. Человек 9. Попадья его на колени бухнулась, сапоги мои обхватила руками, в глаза мне таращится и молчит. Немая, что ли, была? Но ни слова, ни писка, ни визга. Только глаза на меня уставила, а слезы по щекам в два ручья. А это чучело бородатое на стуле сидит. От страха поди ноги отнялись. И отовсюду глазенки попят его. Кто с печки, кто из-под лавки. Все глядят, как мамка их комедию ломает. Так и вижу ее лицо перекошенное и платок на боку. Только меня этим не проймешь. Откинул я ее. Худющая была, кости одни. И попа за грудки. «Вставай, — говорю, — поповская морда, и бабу свою уйми, а то зашибу ненароком!» Так и вывели его молча. Никто из них не пикнул, а то всяко бывает, и проклинать зачнут, и вой подымут. С бабой той, поповской, что потом стало? Ну, с дома их, понятно, выселили. Дом их отдали бедноте. А она с отродьем своим по миру ходила. Работать-то не приучена, на всем готовом жила всю жизнь. Теперь нужда заставила трудиться. Приютил ее кто-то в хлеву, прачкой заделалась, стирала на всю деревню. По зиме белье в проруби полоскала, а ее кто-то возьми и толкни в воду. В ней так-то, не зная, в чем душа держалась, а тут и совсем она захерела, слегла с чахоткой и померла. А детей ее сердобольные сельчане разобрали по домам. Может, из них хоть люди, а не тунеядцы вырастут. Да уж не знаю, что из них вырастет. По мне бы, так всех бы их под корень. У меня в дружках в детстве были поповские дети, сволочи, каких свет не видывал. Ни в Бога, ни в черта не верили. Всегда сытые, холеные, одеты с иголочки. Мы их не любили, но не прогоняли, потому как у них всегда можно было выпросить пирога кусок или сладости. У них всегда этого добра полно было. Ну и закладывали они нас почем зря, с потрохами сдавали. Теперь посмотрел бы я на них. Сейчас с них спесь верно сбили, но толку с них, как с козла молока, пустые люди, ни к чему не годные.